Да будет свет. Целебное воздействие света известно людям с глубокой древности. Храмы египетского города Солнца, Гелиополя, были спроектированы таким образом, чтобы солнечный свет, проникая внутрь, распадался на цвета радужного спектра. В этих храмах лечили незрячих, и они прозревали. А римским легионерам для тренировки остроты зрения предписывалось созерцать небесное светило. Алькор и Мицар — две звезды в созвездии Большой Медведицы. Именно по ним определяли в Древнем Риме остроту зрения. Если человек различал обе эти звездочки, то его брали в легионеры. Талант врача оценивался по тому, насколько грамотно он владел светотерапией. Тем более странно, что сегодня многие офтальмологи с паническим страхом относятся к открытым источникам света. Нас предупреждают, яркий свет опасен для глаз. Больным серьезным заболеваниями органов зрения приходится неделями, месяцами, иногда даже годами находиться в темных помещениях или с повязками на глазах. Оправданы ли такие опасения в отношении света? Как показывает практика, нет. Человеческий глаз – это орган, созданный для восприятия света. Солнечный свет необходим глазам. Солнце поддерживает здоровые глаза в хорошем состоянии и укрепляет слабые глаза, увеличивая в них обмен веществ, тем самым очищая их от шлаков. К тому же 80% ультрафиолета поступает в организм человека через глаза. Тот, кто постоянно носит очки, закрывает доступ в организм ультрафиолетового излучения, что вызывает заболевания внутренних органов. Не свет, а темнота опасна для глаз. Длительное исключение света всегда ухудшает зрение, а грамотное и дозированное его использование способствует улучшению зрительных функций. Эта книга содержит простые и доступные каждому упражнения солнечным и поляризованным светом, преломленными световыми лучами, отражениями в водной и зеркальной поверхности, которые помогут при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, катаракте, глаукоме и других заболеваниях глаз.